У меня есть другая просьба. Надо помочь бегству сирийского царевича Деметрия. Может быть, когда-нибудь это нам поможет. Но ведь Деметрий сирийский грек, — сказал Менил нерешительно. Ты думаешь, что, став царем, он пойдет по стопам своего дядюшки Антиоха, едва не захватившего Александрию? И не только. Меня не раз отправляли послом в Антиохию. Я встречался с Антиохом и Лисием. Они не выполнили ни одного из своих обещаний. Но они не были ничем обязаны лично ни тебе, ни твоему Птолемею. К тому же Лисий — известный лгун. Диодор же, воспитатель Деметрия, производит приятное впечатление. Ведь недаром говорят, каков советчик, таков и царь. «Я готов, друг мой», — тотчас же отозвался Менил. «Мне доставит это к тому же истинное наслаждение. Хоть раз провести Ромеев. Как только кончатся переговоры, я возьму Деметрия на корабль, даже если, узнав об этом, мой повелитель прогонит меня прочь». «Надо остерегаться», — перебил Полибий. «Будет беда, если Ромеи догадаются, с чьей помощью бежал Деметрий. В Остии много других судов. Кстати, с Деметрием придется прихватить его наставника Диодора». «Это я беру на себя», — воскликнул Менил. «Завтра же отправляюсь в Остию». У водяных часов Полибий сидел на горячем от солнца камне, прислушиваясь к падению воды. «Время течет и в Риме, по нашим эллинским часам», — с удовлетворением думал он. Полибий имеет в виду распространенные у греков водяные часы, называвшиеся клепсидрами, дословно — воровками воды. Вода, поступая по узкой трубочке в сосуд, поднимала поплавок с укрепленным на нем стержнем и перпендикулярным штырем, стрелкой, скользящим по плоскости с делениями времени. Консул Эмилий Павел привез эллинские книги для своих сыновей. Теперь ими зачитывается едва ли не весь сенат. Консул Сульпиций Гал по ночам изучает звезды. А сколько бородатых эллинов разгуливает со своими питомцами в претекстах? Претекста — тога, затканной по ее прямому краю алой полосой, одежда подростков. В варварский говор вплетается журчание эллинской речи. «И никакому Катону этого не остановить», — думал Полибий. Появление Диодора прервало поток мыслей. Полибий встал, приветствуя сирийца движением руки. Ответив поклоном, Диодор начал вполголоса: «Поразмыслив, мы решили воспользоваться твоим советом». «А я могу вас обрадовать», — сказал Полибий, приблизившись к сирийцу. «Обстоятельства складываются чрезвычайно благоприятно. Мой друг отправился в Остию договориться с корабельщиками, и вот оказалось, что там стоит едва ли не под парусами карфагенская триера, держащая курс к побережью Сирии». «Как же она оказалась в Остии?» — удивился Диодор. «Думаю, вам надо принести жертву Посейдону», — улыбнулся Полибий. «Он наслал бурю на корабль, везущий в Тир священные дары, и не потопил его, а только отнес к Италии. Потребовалась месячная починка. На корабле нет пассажиров. Это очень важно для безопасности. Глава священного посольства Газдрубал согласился взять египетских послов, за которых вас выдали, до Тира». Тир — финикийский город на побережье Сирии, метрополия Карфагена. А оттуда день до Лаодикеи. «Полдня», — поправил Диодор. «Еще лучше». «Мы готовы в путь хоть сегодня», — добавил Диодор. «Торопливость излишняя», — возразил Полибий. «Скажи лучше, много ли у вас рабов?» «Семеро», — ответил сириец. «Но если их нельзя захватить с собой, мы их бросим или подарим». и, разумеется, прикажем им молчать? Полибий расхохотался. Сразу видно, что ты не знаешь румейской присказки. Сколько рабов, столько врагов.